Глава шестая. Бедзина Чолокашвили не принес счастья персианам. Как только он принял их сторону, тотчас же появились в Кахетии бесчисленные партии беглых грузин, не дававших покоя персианам. Где только бывало встретят персиян, истребляют их беспощадно. Под страхом такого возмездия персияне стали скромнее не только в деревнях, но даже в своих крепостях, из которых часто даже не решались показываться. Беглецы эти преследовали не только персиян, но и грузин, которые принимали сторону персиян. Очень многие выдающиеся лица, занимавшие почетные должности на персидской службе, были перебиты. Несколько княжеских фамилий было совершенно уничтожено. В деревне Собоя был схвачен один священник, изменивший своему отечеству. Ему выкололи глаза и отпустили с таким напутствием: «Вглядись теперь в свою душу и раскайся». Дом князя Джандиери сожгли. Несколько раз, говорят, нагадали ей на князей Чолокашвили, но, имея многочисленную прислугу, они будто бы отбивали нападающих. Сопротивление этим шайкам было тем более опасным и трудным, что никто не знал, кто они такие, откуда и каким образом появились. Персидское правительство было озабочено. «Здешнего зайца только здешняя же борзая может изловить», — думал Али Кулихан и уговаривал кахетинцев преследованием беглецов доказать преданность шаху. Однако даже те из кахетинцев, которые склонны были выслужиться, не решались преследовать их. Тогда правительство поручило это дело Бедзине Чолокашвили, который, однако, как сам говорил, при всем старании ничего не мог с ними поделать. Шайки все более и более увеличивались и делались со дня на день более смелыми и решительными. Дело принимало серьезный оборот. Али Кулихан не знал, как быть, что предпринять, и не решался сообщить об этом шаху. Но вот явился к нему князь Семен Макашвили с обещанием успокоить страну. Князя Макашвили, человека лживого и хитрого, пользовавшегося всеобщей нелюбовью, все ненавидели. Он с детства воспитывался в Тегеране и даже занимал видную должность при дворе шаха, но за какую-то провинность там разгневались на него и выпроводили на родину, где он стал вести жизнь разгульную и бездельную. Бывший персидский вельможа не мог ужиться с окружающими и стремился как-нибудь возвратить себе утраченное положение. Мародерство было подходящей для него деятельностью. Правительство назначило его дозорным, и, облеченный безграничным правом дозорного, он тотчас же принялся за дело. Сообщат, бывало, что в таком-то селе напали на такого-то или что шайки мятежников пробрались по таким-то дорогам, и Макашвили тотчас же нападал на это село и предавал там все огню и мечу. «За что нас губите? В ваших руках и закон, и сила. Чем мы виноваты, что мародеры прошли через нашу деревню? Какое нам до них дело, и разве мы должны за них отвечать?» — жаловались сельчане. Но на эти жалобы никто не обращал внимания, тем более что правительство восхваляло строгость дозорных и всячески поощряло их жестокости. Старание Макашвили отличиться не прошло бесследно. Правда, мародерство не искоренили, и мудрыми распоряжениями правительства не удалось никого изловить. Тем не менее, на несколько месяцев прекратились нападения мятежников, и о шайках ничего более не было слышно. Эту заслугу Макашвили оценил и шах, и, сменив гнев на милость, пожаловал ему халат. Праздновали день восшествия на престол шаха Персидского. Площадь перед крепостью полна была народа. В стороне были расставлены холщовые палатки, а в золотом расшитом шатре восседал правитель Кахетии Али Кули-хан, вокруг которого расположились именитые лица и вельможи. Солнце не успело еще подняться высоко, как музыканты заиграли «Кабул» — персидский мотив. И хан со свитой вышел на арену, где должно было происходить единоборство. Загудел народ и обступил тесным кольцом арену. В те времена борьба атлетов была почти единственным развлечением как персиян, так и грузин. Али Кули-хан был большой любитель богатырской борьбы и очень часто посещал эти зрелища. Известные в народе борцы не щадили друг друга. Обыкновенно боролись персияне и грузины. По обычаю персияне выходили на борьбу раздетые до пояса и вымазанные салом, чтобы рука противника скользила по телу. Грузины же выходили в специально для борьбы сшитых чохах. И все же очень часто перевес поединка оставался на стороне грузин. Накануне дня борьбы некто Казманашвили в состязании с известным персидским борцом победил его и вывернул ему лопатку. А это так возмутило персияны, в особенности самого Али Кули-хана, что он приказал некоему Абдушахилю непременно выйти на борьбу с Казманашвили. Этот Абдушахиль был без роду и племени, но своей молодцеватостью прослыл за богатыря в Ардалане и при Али Кули-хане занимал должность начальника всей ханской кавалерии. Хотя ему, как персидскому именитому лицу, не подобало выходить публично на арену, но, не желая огорчить хана, он выступил оголенный, как подобало персидскому борцу, выше поясницы. По наружности это был атлет. Высокого роста он казался изваянным из темного мрамора. Черная окладистая борода спускалась ему на грудь, длинные такие же усы падали на бороду, большие на выкате черные глаза под густыми бровями сверкали, как уголья. Музыканты затрубили вызов на борьбу. Вышел атлет, пошатываясь, поднял руки к небу, как бы и спрашивая у неба победы. Потом пал ниц, трижды поцеловал землю, встал и обошел арену. Он ступал на большие пальцы ног, силой вдыхая в себя воздух, точно желая расширить свои легкие. Обойдя круг, он вернулся на свое первоначальное место, встал на одно колено и в такой позе стал выжидать появления своего противника. Но желающего бороться с ним не оказывалось. Вторично обошел он круг, но и в этот раз никто не отважился выйти к нему. «Где же твой вчерашний победитель, Казманашвили?» — спросил хан. «Он выходит на состязание только с атлетами, но не с голиафами», — отвечали грузины хану. «Стыдитесь», — улыбаясь, заметил хан и приказал Абдушахилю в третий раз обойти арену и затем выйти из круга. Борец исполнил приказание хана и с гордостью намеревался уже уйти с арены. Персияне, довольные этим, поглаживали свои бороды и посмеивались над грузинами. Но в это время в толпе зрителей произошло какое-то смятение, и стали раздаваться возгласы: «Трубите! Трубите вызов!» Абдушахиль приостановился и стал озираться по сторонам. На арене появился молодой человек, высокого роста, худой, стройный, широкоплечий, с растрепанными волосами. Абдушахиль, пошатываясь, начал разводить руками. Вдруг молодой противник его разбежался, бросился Абдушахилю меж ног, рванул в сторону обеими руками, и атлет, словно пень, повалился на землю. Победитель же быстро выскочил из круга и скрылся в толпе. «Нет, нет, так нельзя! Это не борьба!» — кричали персияне. Ошеломленный Абдушахиль поднялся на ноги и сказал: «Я еще не успел, согласно обычаю, приветствовать противника, а он коварно напал на меня». Юношу насильно ввели в круг. Он долго стоял в ожидании, а затем крикнул: «Эй, ты, перс, когда окончишь приветствие, скажи, я подойду». Взбешенный противник бросился на юношу, но этот так ловко увернулся, что великан остался с растопыренными руками. Несколько раз молодой вихрем пробегал мимо атлета и каждый раз успевал увернуться, чтобы не попасть ему в руки. Ожесточенный перс с проклятиями гнался за юношей. Наконец, улучив момент, последний схватил атлета за локоть и, согнувшись вперед, взвалил перса себя на спину, потом вдруг выпрямился и опустил руки. Абдушахиль во всю свою длину растянулся на арене лицом вверх. Победитель ударил его ногой по животу, перепрыгнул через него и выскочил вон из круга. В толпе раздался свист. «Шайтан! Шайтан!» — кричали персияне. «Возьмете ли или оставите здесь вашего растянувшегося толстяка-атлета?» — весело крикнули грузины. Ошеломленного и пристыженного перса подняли и вывели из круга. Многие бросились искать победителя, но его и след простыл. Али Кулихан нахмурился, встал недовольный и направился к своей палатке. Толпа разбрелась по домам. Хан был расстроен, но праздник все же прошел весело. После обеда вельможи по обыкновению отдыхали, а к вечеру, когда стало прохладнее, была устроена джигитовка. Всадники разделились на две группы и стали друг против друга по сторонам арены. Предчувствуя скачку, кони вытянули хвосты, подняли головы, навострили уши, били копытами землю и чуть было не сорвались с места, когда заиграла зурна, но седоки придерживали их. Ноздри коней раздувались, зубы скрежетали по удилам, глаза беспокойно бегали. Один из всадников выехал на своем карабахском жеребце и подскакал к другому ряду конных, вызвал противника и с быстротой молнии повернул коня. Противник пустился его догонять, бросил в него дротик, но первый отклонил удар этот. Тогда выехали другие двое, потом еще двое, и так джигиты парами понеслись по арене. Любо было смотреть, когда всадники, чтобы уклониться от летящих дротиков, перекидывались на седле из стороны в сторону, а иногда повисали под брюхом лошади, укрываясь от безопасных ударов противника. Как только джигитовка кончилась, обе партии всадников соединились в одну группу, поставили коней в ряд и дали им передохнуть. Но с новыми звуками зурны они пришпорили коней и снова понеслись по арене. Всадники должны были, объехав все поле на полном скаку, сбросить приз с мачты. Таким призом был золотой таз. Каждый из джигитов пустил в него по одному разу свой дротик, но никто не сумел даже пошатнуть таза. Наконец промчался какой-то всадник на вороном жеребце. Он несся с такой быстротой, что его почти невозможно было разглядеть. Издали, еще не подъезжая к мачте, пустил он дротик свой в таз. Таз оторвался от столба и со звоном полетел вниз. Всадник, быстро повернув коня, подскакал к мачте, мигом поднял коня на дыбы и на лету поймал таз. Затем он снова пришпорил коня и подъехал к группе знатных грузин. Казалось, он хотел соскочить с седла, но взмыленный конь ему не покорялся. Тогда с седла же протянул он таз одному из стоявших там князей и крикнул: «Да не лишит тебя Господь победы, господин Макашвили!» Семен Макашвили подался вперед на несколько шагов и взял в руки таз из рук всадника. И в это самое мгновение в воздухе что-то вдруг сверкнуло. Макашвили еще стоял на ногах, как голова его катилась по арене. Всадник повернул коня и ускакал. Все содрогнулось и замерло. Потом только кое-где раздались голоса: «Эй, Баши-Ачук! Это Баши-Ачук!» Погнавшиеся за ним всадники вернулись ни с чем. Рассвирепел Али Кули-хан, разбронил дозорных людей и объявил, что доставивший голову Баши-Ачука получит 1000 золотых.